Гвардейскому. Умовение ног. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих с 4 по 38. После пасхальной трапезы Иисус Христос снял с себя верхнюю одежду, взял длинное полотенце, подпоясался, налил в умывальницу воды и стал умывать ноги ученикам. Когда он подошел к Петру, тот совестился и говорил: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Теперь ты не знаешь, что я делаю, а после поймешь». Петр все-таки не давал ему своих ног и говорил: «Никогда не умоешь моих ног». Иисус сказал ему: «Если не умою тебя, не будешь иметь части со мной». «Не будешь со мной в Царстве Небесном». Тогда Петр стал просить его: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову. А мытому нужно только ноги мыть, потому что чист весь, и вы чисты». «Но не все», — сказал Христос, показывая, что между 12 учениками находится предатель. «Вот я, ваш Господь и Учитель», — сказал Иисус Христос своим ученикам, «а умыл вам ноги. Так и вы должны умывать друг другу ноги. Не спорьте о том, кто из вас выше и старше, а старайтесь помогать, услужить друг другу. Старший из вас пусть будет всем слуга».